День пятый. Ты знаешь, я бегать не буду. Нужна? Забирай. Нет, уходи. У Марка Твена есть одна хорошая история. Я бы сказала, поучительная. Там рассказывается о враче. Как-то он помог бродячему псу, что оказался на пороге его дома. Вылечил его. На следующий день пес снова пришел и привел еще одного своего товарища. Врач такой собачьей дружбе умилился и вылечил и вторую собаку. А еще через день пес уже привел двоих. Врач больше не умилялся, но лечил. И так продолжалось довольно долго, пока врач, вконец не озверев, не взял ружье и не перестрелял всю эту собачью братью. К чему это я? А к тому, что любое хорошее или плохое дело наказуемо последствиями. Есть масса таких примеров, как книжных, так и исторических. Например, если бы король одной из династий Кореи не вылечил мальчика из своего народа, то этот мальчик через много лет спустя не сверг бы короля и сам не стал бы родителем новой династии. Но такова жизнь. И сейчас, стоя над окровавленным телом копа, я думала, а стоит ли его спасать или оставить все как есть? Кто меня осудит, если я его брошу? И как меня накажут, если он выживет? А может, наоборот, кто меня накажет, если я его брошу? И как меня осудят, если он выживет? Шекспир в действии, одним словом. Дерек захрипел и сбил меня с мысли, заодно это его стоило бы бросить. Но я по-прежнему стояла над ним и раздумывала. Особенно меня смущало, что коп жив, даже неловко как-то становилось. И подозрительно. Склонившись над ним, я заметила, что он довольно долго тут лежит, может, даже со вчерашнего вечера. И почему до сих пор жив? Крови лужа набежала под ним. Ранение тоже не пустячное. Но либо снайпер специально целился так, чтобы не насмерть, либо он в этом деле профан. Второе вероятней. Интересно, а почему я ничего не слышала? Ах, да. Вчера я была в таком состоянии, что решила воспользоваться Данурмил. Редкостная пакость, но, как снотворное, убийственно. Видимо, стрелок даже не понял, что Дерек в этом доме не один. Еще одна тенденция. Если я принимаю снотворное, то спать предпочитаю не на кровати, а под ней. Легла я засветло, поэтому вряд ли убийца заметил, что я в доме, и выстрелил только в Дерека. В дом он или они не заходили, шум лишний боялись произвести. Это не похоже на Людовика. Точнее, на его собственный почерк не похоже. Возможно, кто-то из его собачонок отбился от рук. Или все же Дерека просто хотели припугнуть. Тогда почему целились в грудь, а не в ногу или руку? Черт, как же сложно, и его стоны простоты не прибавляют. Добить его, что ли? Чего зря мучается? Мечтать не вредно. Конечно, никого я добивать не стала, и даже Гольфри позвонила. С моей стороны это было очень гуманно, мне так кажется. Через четверть часа Дерека уже забрали люди Гольфри, меня без внимания тоже не оставили. И если копа повезли в больницу, то меня на допрос. Сам Гольфри был или слишком занят, или слишком напуган. Не знаю, но допрос решил самолично не проводить. Доставили меня в полицейский участок. Понятия не имею, в который именно. Ехали в фургоне без окон, а приехав, машину сразу завели в подземный гараж. По самому участку сказать ничего не могу. Они все копии друг друга. Серые стены, решетчатые окна. А уж про комнату допроса и говорить нечего. Стол, два стула и витражное окно в форме зеркала, по ту сторону от которого наверняка собралась ватага копов. «Крис Калипси, не так ли?» В комнату вошел типичный представитель класса «Белые воротнички». «Терпеть таких не могу. Они еще хуже Гольфри и его банды. А этот офисный служака закона в особенности раздражал. Хотя бы тем, что был чисто выбрит, причесан, в черном костюме с иголочки, еще и ботинки блестят от покрывающего их лака. Я таких уже встречала прежде. Высшие чины. Вот и правдоподобная причина, почему Гольфри не допустили к допросу. Сюда прислали человека из самого центрально-разведывательного. С таким особо не поиграешь. А вы? Дайте-ка угадаю. Специальный агент, не так ли? Если с Гольфри я еще могла кое-как договориться, то с этим миссия изначально провалена. Значит, и дуру скорчить не стоит. Да, я специальный агент Адам Винс. Приятно познакомиться. И он протянул мне руку. Он протянул руку. Я не сдержалась и, улыбнувшись, погремела запястьями, на которых непрочно угнездились браслеты. Винс сузил глаза. Похоже, парню не понравились мои новые украшения. Посмотрим, что он будет делать дальше. Винс вышел за дверь и через минут пять вернулся. Злости в его взгляде прибавилось. Он скрипнул зубами, но больше не порывался подать мне руку для рукопожатия. Только сел на стул напротив и положил очередную папку с очередной ложью внутри на стол. «Смотрю, вас тут не слишком уважают, а, специальный агент?» Еще шире улыбнулась я и подмигнула ему. «Побольше тебя, Крис!» Его явно вывели из себя, раз он так быстро повелся на мою провокацию. Я пристальнее вгляделась и, как ни удивительно, смогла многое заметить. Во-первых, прислали его из самого Вашингтона и прислали в торопях, возможно, вертолетом. Почему из Вашингтона? Его волосы еще не до конца высохли, и на них осела земля с пылью. Сколько бы он ни пытался избавиться от пыльного осадка при помощи расчески, здесь поможет только душ. Впрочем, не стану заострять на этом внимание и двинусь дальше. Судя по разнице во времени и легкому запаху коктейлей «Мохито», Винс решил после сложной рабочей недели отдохнуть в баре или ресторане, но в разгар отдыха, когда он успел познакомиться с веселой девицей, именно она и оставила след ярко-красной помады у него на подбородке и щеке. Сейчас, правда, осталось только легкое покраснение. Так вот, в момент разгула его вызвали на работу. По дороге он, видимо, попал под дождь и сильный ветер, который обещали синоптики сегодня в Вашингтоне. «Тяжелая неделя?» Я не столько спрашивала, сколько констатировала. «Думаешь?» «Уверена. Но вам, жителю Нью-Йорка, не привыкать». Каюсь, мне захотелось его подразнить. «Я приехал не из Нью-Йорка», — язвительным голосом, который и без того был достаточно раздраженным, ответил Винс. «Разве? А я подумала, что именно в южной его части вы выросли и только несколько лет живете и работаете в Вашингтоне. Ошиблась? Странно». Если лицо сидевшего напротив вытянулось и приобрело некую растерянность, то представляю, что творится сейчас за зеркальной стеной. «Мы знакомы?» — не выдержав, спросил Винс. «Откуда?» «Нет, конечно. По секрету, я и в южной части Нью-Йорка никогда не была. Да и заговорила только, чтобы поддержать беседу. Вы ведь для этого сейчас тут сидите. Специальный агент». После моих слов Винс встрепетнулся, и его взгляд снова стал злым. Чего злиться-то по пустякам? «Значит, все, что о тебе пишут, правда». «А что пишут?» «Что ты можешь сказать обо мне?» Проигнорировал меня Винс. «Вопросом на вопрос отвечать некультурно. Но так и быть, я спущу вам это невежество, учитывая, что вы уже больше суток на ногах, и вертолет не самое удобное средство передвижения». Я на верном пути, судя по тому, как он сжал пальцы, услышав о вертолете. «Хотите знать о себе? Хорошо. Мне не жалко. Вы офисный служащий, аналитик, если проще. Неплохо справляетесь со своими обязанностями. Мое дело не первое, которое вам доверили. Вы выросли в достатке и в хорошей семье. Ваш отец, скорее всего, тоже работал на правительство, и поэтому у начальства вы на хорошем счету. Хотя и молоды. Сколько вам? 28? 9? Около того. Рост 180 сантиметров, вес 75 килограмм. Размер ноги 44-й. Что-то еще хотите узнать?» «Достаточно». Сглотнул и нервно поправил галстук Винс. «Не могла бы ты рассказать, что случилось с твоим опекуном?» «Я не знаю. И не стоит так недоверчиво смотреть. Вчера у меня был тяжелый день, конец недели все-таки. Я пришла домой, сварила обед и сразу направилась в свою комнату. Там я приняла таблетку снотворного и крепко уснула. А сегодня утром, собираясь разбудить Дерека, я вошла в его комнату и обнаружила его лежащим на полу в луже крови. Естественно, испугалась и позвонила Гольфри. «Почему Гольфри, а не в больницу?» «Потому что именно он курирует Тимона Спенсера». Пожала я плечами и почувствовала, как руки в наручниках начали отекать. «Это шутка? Ты знаешь, кто твой опекун?» Винс, кажется, удивился больше обычного. «Естественно. Не вижу в этом большой проблемы. Только ленивый не поймет, кто такой Дерек на самом деле. Кстати, как он? Жив еще? «Жив. Большая кровопотеря, в остальном он в порядке. На самом деле, я думаю, что Тимон догадался или узнал о чем-то. Его не пытались убить, только остановить и весьма успешно. К нам начали поступать звонки 3 часа назад». «Что за звонки?» Стараясь не подавать особого интереса, спросила я. «Со вчерашнего дня в штате пропало порядка 9 девушек, от 14 до 18 лет. Я принес их фотографии. Не хочешь взглянуть?» Открывая папку, протянул мне первое фото Винс. «И вы думаете, что это дело рук кукловода?» «Да, мы так думаем. Ну так что, посмотришь на фото? Может, ты кого-то из них знаешь?» «Нет, не знаю», — качнула я головой так, и не притронувшись ни к одной фотографии. Загадка оказалась очень легкой, но вот найти их будет гораздо сложнее. «Ты даже не посмотрела нормально». «Мне это и не надо, чтобы дать ответ. Эти девочки все лидеры группы поддержки. Чирлидерши. Первой, скорее всего, похитили Мину Торн из моей школы. В группе поддержки 16 девочек, значит, будет 16 жертв. Он не убьет их до того времени, пока не наберет полную команду. У вас есть сутки, не больше, и 7 оставшихся девушек». Задумчиво протянула я и, откинувшись на спинку жесткого стула, потребовала. «Мне нужна карта штата». «Что? Как ты поняла? У нас лучшие аналитики еще не разобрались». «Какой же он нудный». «Мне нет дела до ваших аналитиков. И я не собираюсь долго рассказывать о том, насколько я умнее большинства. Просто принесите мне карту. Надо найти места, откуда они только собираются украсть девушек». «Они?» «Да». «Не думаете же вы, что преступник один, даже с учетом того, что это кукловод?» Насмешка проскользнула в моих словах, но Винс, кажется, не заметил. Через 10 минут мне освободили руки и дали карту. Еще и кофе принесли. Как мило с их стороны. Гольфри, надрываясь за дверью, что ни одному моему слову веры нет, его вперебой поддерживало еще несколько голосов. Но все мое внимание сейчас занимала карта, а еще мысль. «Кто же осведомитель?» Это было не совпадение, что похитили Мину. Таких совпадений просто не бывает. Кукловоду было важно заинтересовать меня, и Мина подвернулась под руку. А я, по старой привычке, не могу удержать свои эмоции в узде. По-хорошему, мне бы сейчас избавиться от копов и податься в бега. Вот только когда я поступала хорошо? «Отметьте места, где пропали девушки». Попросила я Винса, что успел во время самокопания переместиться мне за спину. «Это бесполезно. Мы уже пытались понять, но они все были похищены в хаотичном беспорядке», — предупредил агент. Но начал ставить крестики на карте. «В любом беспорядке можно найти порядок». «Так, это тоже головоломка. Я склонилась над картой. 10 городов». «Нет единой направленности. Но что, если вовсе не в этом дело? Если соединить линии города? Черт, это ничего не дает, просто бесформенная мазня. Мне нужна более точная карта». Повернула я голову и ударилась лбом от подбородок Винса. Агент, увлекшись наблюдениями за мной, буквально навалился на меня сверху. «Более подробная?» Потирая ушибленный подбородок и делая вид, что ничего не произошло, Винс опять вышел за дверь, но в проеме остановился. «А насколько подробная?» «Такая, где будет план городов с местами, откуда были похищены девушки. Это все одна большая загадка. Если удастся разгадать ее, вы сможете найти место, где держат девушек, и предотвратить остальные похищения». Мой лоб тоже заныл. Хорошо я приложилась. Да еще и запястья болят после наручников. Почему-то я сейчас особенно остро это чувствую. «Крис, а почему ты помогаешь? Мне говорили, что ты прежде никогда не сотрудничала со следствием». Нерешительно улыбнулся Винс, и в углу его глаз собрались мимические морщинки. Этот агент часто улыбался, и, видимо, поводов было много. «Скажем так, это моя прихоть». Он кивнул и ушел выполнять мою просьбу. А что еще я могла ответить? Что за несколько дней мне стала небезразлична жизнь какой-то девчонки из группы поддержки? Абсурд. Они все думают, что я монстр. Монстры никогда никому не привязываются и уж точно не пытаются спасти своих теоретических жертв. Иначе я не была бы монстром. На этот раз пришлось ждать больше. Я нервно расхаживала из угла в угол, сил сидеть не было. Мне казалось, что с каждой минутой, проведенной в бездействии, девушки теряют последний шанс на жизнь. И, в принципе, мне было плевать на этих девиц. Но перед глазами стоял образ Мины. Ее поджатые губы и полные слез глаза в тот день, когда я нагрубила ей. Она хотела стать мне другом. Без всякой причины, просто другом. Мина была не такой, как остальные. Она смотрела на мир широко распахнутыми добрыми глазами. А сейчас из-за меня. Ее глаза могут стать широко распахнутыми и пустыми. На лице вместо улыбки застынет выражение ужаса и боли. Я не могу допустить этого. Ни сейчас и не снова. Винс зашел, и его лицо светилось. Какую же битву он выиграл, что так счастлив. «Крис, мы с ребятами решили, что глупо таскать карты и прочее. Гораздо проще позволить тебе работать с нами». Ну, теперь понятно, Гольфри сдался под напором управления. «Не боитесь, что я наврежу?» Подходя к двери, подняла я голову и заглянула в серые глаза Винса. «Пока ты только помогла, и мы узнали из отчета Тима, что именно ты не позволила девчонке остаться инвалидом. Кажется, информация, что нам дали о тебе, неверна». Облегчение так и читалось в его глазах. «Ошибаетесь, специальный агент». А в чем пусть думает сам. Мы вышли в коридор и сразу наткнулись на Гольфри. Он ничуть не изменился с нашей последней встречи. Все такой же Боров, разве что набрал пару-тройку кило. Гольфри — большой любитель молоденьких девочек. Особенно любит свою падчерицу. Единственная, кто вызывает в нем лютую ненависть, причиной которого является страх — я. «Вы совершаете огромную ошибку», — прошипел он в лицо Винсу. «Бывает, все совершают ошибки. Не так ли, Гольфри?» Развеселилась я. «Тварь!» На одной ноте он развернулся и пошел куда-то вглубь здания. «Не обращай внимания!» — повернулся ко мне Винс. «А кто сказал, что я обращаю?» — удивилась я и пошла вперед. «Мы пока разместились в этом участке. Аппаратура на месте, поэтому будет легче работать», — открывая передо мной массивную железную дверь, рассказывал агент. В полупустом зале собралось человек 12. Все они сейчас были заняты и не обратили особого внимания на наше появление. Карта, что так была нужна мне, висела на одной из стен. К ней я и направилась первым делом. Картинки в моей голове стали словно пласты накладываться на бумагу. Все вставало на свои места, кроме одной вещи. Людовик плохо разбирается в астрологии. Обычно то, в чем он плохо разбирается, никогда не вводится в игру. Тогда что это? Почему загадка связана с небесными телами? «Это созвездие. Но какое?» — пробормотала я. «Что?» — не расслышал Винс, первым обративший внимание на мои метания вокруг карты. «Девушек похищают согласно созвездию по круговой стрелке. А если так?» «Я, конечно, не считаю себя настолько популярной, но все же. Если соединить линии, то получается созвездие Скорпиона. Мой знак. Время тоже совпадает. Сейчас именно это созвездие вступило в свои права. В нем больше звезд, но 16 из них самые яркие. А самая яркая — Антарес. Под ней родилась я». «Чёрт, все сходится. Винс, смотри внимательно. Они начали с Либерал, затем Джордж Сити, следом Ландерт, Грейт, Бент. Тут они разделились. Кто-то направился в Салину, Джаншкен, Топику и Канзас-Сити, а кто-то в Макферсон, Эмпорию и Оттаву. Но до Бенда еще в Ландерт один из них поехал в Хатчетсон, Эльдорадо, Айолу и Форт Скотт. Такой их маршрут. Они повторяют систему созвездия Скорпиона. Остается только расставить ловушки и ждать, когда они придут за другими. Версия, конечно, хорошая, но есть две весьма существенные несостыковки. Прервал меня один из агентов, которые уже столпились вокруг и ловили каждое мое слово. И какие же? Вы назвали только 15 городов, хотя до этого говорили, что будет 16 жертв и еще одно. У Ичита. Здесь было совершено первое похищение. Нет, первое было в Либерал. Мину Торн похитили сегодня ночью, а первое нападение было вчера вечером. Ведь родители девочки заволновались еще тогда, и я не ошиблась в перечислении. Уичита, 16-й город. Но именно здесь все по той же схеме созвездия будут спрятаны девушки. Мне нужен план города. Место, где находятся жертвы, должно совпадать со звездой Антарес. И после этого ты говоришь, что она невинная жертва? Спросил Гольфри у Винсона, стоило только разойтись аналитикам. «Говорю и даже утверждаю», — кивнул Винс. «Ну, чего успокоились? Начинайте обзванивать участки озвученных городов. Мы не должны допустить еще одного похищения». Моя наблюдательность подвела меня. Я не думала, что Адам Винс выступает главным по этому делу. Сейчас же, когда он стал раздавать задания, это стало очевидным. Такой молодой и начальник. Неудивительно, что мы сработались. Он понимал, как никто другой, что возраст не играет важную роль. И он мне верил. Это было в новинку. Мне уже давно никто не верил. Так непривычно. И почему-то хочется оправдать его ожидания. Мне правда этого очень хочется. Не подвести, показать, что я такая, какой он меня видит. Очень непривычно. Время шло. Все сидели как на иголках. Мы ждали, когда зазвонит телефон, когда скажут о новой жертве, но ничего не происходило. Разве что позвонили из больницы и сообщили, что жизнь детектива Спенсера вне опасности. Кризис миновал, и он пришел в себя. Один из агентов уехал на допрос, а мы продолжали ждать. Карту города мне дали, управление проверило больше 7 мест возможного нахождения девушек, но пока ничего. Я уже испоганила своими чертежами 3 схемы. У Ичита слишком большой город, и совпадений тоже слишком много. Сколько бы я ни билась над картой, пока нет результата. А время уходит. Сегодня последний день созвездия Скорпиона. Агентам я об этом сообщать не стала, боюсь паники. Но Винсену стоит знать. Только вот как бы нам с ним поговорить без лишних глаз? Крис. «Может, перекусим?» — сам подал мне идею Винс. «Хорошо». Оторвавшись от карты, я пошла вслед за агентом. «Скажи, а ты никогда не думала, что кукловод тебя отпустил только за тем, чтобы развеять скуку?» «Думала, конечно. Но что это меняет?» «Он отпустил меня и не появлялся довольно долгое время. Вполне достаточно, чтобы не зацикливаться», — пожала я плечами. «А почему тебе не верят? Сколько бы я ни думал над этим, понять не могу. Ты умная и адекватная, но Гольфри и остальные считают тебя чуть ли не монстром». Поравнявшись со мной, не удержался от вопроса Винс. «Потому что легче поверить, что я лгунья и психопатка, чем в то, что они дураки. А еще это страх. Люди боятся того, что не понимают. Меня сложно понять». «Да уж». «Я, признаться, тоже слегка в шоке от того, как ты быстро описала меня и насколько точно», — улыбнулся Винс. «Это несложно. Ты не стараешься особо скрыть. Кстати, заметила, что начала мне тыкать». «Нельзя. Наоборот, я рад, а то чувствовал себя не в своей тарелке. Особенно, когда увидел, что эти деятели напялили на тебя наручники. Ну, надо было додуматься. Я их не виню. Привыкай. Очень часто за невинностью скрывается самое опасное зло. Винс мне ничего не ответил. Похоже, он не был со мной согласен, а спорить не хотел. Удивительно, что его взяли в управление. Он наивный, но что-то в нем не дает сказать, что Винс простодушный. Скорее, он старается видеть в людях хорошее, а не только плохое, как Гольфри. Мы пришли в столовую, из еды только гамбургеры и пончики, как типично для копов. Но жаловаться не стану. Я голодная и готова съесть, что дадут. Дали много. Видимо, глаза, жадно поблескивающие, выдавали меня с головой. Мы с Винсом сели за отдельный столик и в молчании приступили к трапезе. На самом деле разговаривать было некогда. Оба оказались слишком голодные. Когда в желудке уместился третий по счету гамбургер, а кола в стакане закончилась, я откинулась на спинку стула и сытно зажмурилась. «Давно так не ел», — прокомментировал свое состояние Винс. «Я тоже. Вначале собиралась просто поговорить, но организм требует свое», — согласилась я. «О чем? Я так понимаю, при остальных ты этого сказать не могла». Сонливость, что присутствовала в голосе Винса, тут же пропала. «Понимаешь, у кукловода не бывает беспричинных поступков. Никогда. То, что девушек стали похищать именно в это время, тоже является частью плана. Сегодня заканчивается период созвездия Скорпиона, и наступает время Стрельца. Скажи прямо». «Ладно. Сегодня, скорее всего, в полночь, он собирается убить девушек. И если мы не найдем их до этого времени, то спешить будет уже некуда. Хотел прямо? Получи». «Почему ты не хочешь рассказать об этом всем?» «Не этого вопроса я ожидала, чего угодно, но только не того, что мне безоговорочно поверят. Это как пощечина. Ты представляешь, какая паника поднимется? Они и так работают на износ. Сейчас мы делаем все, что можем. Выше головы не прыгнуть. А если им рассказать? Эти ребята в случае неудачи будут во всем винить себя». Вроде ничего такого не сказала, но глаза Винса потемнели от злости. «А так они во всем опять обвинят тебя. Так тебе проще, да?» На последней фразе агент уже не говорил, а кричал. На нас стали оборачиваться и коситься. «Ты чего орёшь? Я не про это имела в виду», — зашипела я. «Не лги. Именно это ты и имела в виду». Все еще злился Винс, но голос понизил. «Сам подумай, мне от чужих обвинений ни холодно, ни жарко. Какая разница? Одним косым взглядом больше. Я и без того для всех чудовище. Может, ты не знаешь, но это так. Никто бы и слушать меня не стал, если бы тебя здесь не было». Примирительно улыбнулась я. «Зубы мне не заговаривай. Полицейские из-за твоей любви брать на себя чужую вину так к тебе и относятся. Попытайся ты им объяснить. Остановись на этом. Я серьезно. Если хочешь и дальше, чтобы я помогала, оставь свои мысли при себе». Я резко встала из-за стола и, не дожидаясь Винса, пошла назад в кабинет, где кипело расследование.